Сайгон на реке Сайгон. Вьетнамцы, впервые появившиеся на территории будущего Сайгона в XVI веке, быстро оценили преимущества этого района. Здесь можно было выращивать в год 3 урожая риса и других сельскохозяйственных культур, даже тех, о которых на их исторической родине, в дельте Красной реки, и не знали. Городу Сайгону суждено было занять особое место в жизни Вьетнама, связать его с Европой, Америкой и вообще со всей мировой цивилизацией. Природа была милостива к Сайгону, ему не угрожают тайфуны и ураганы, которые часто проносятся над северной и центральной частью Вьетнама, перенося смерть и увечья людям, разрушая строения и уничтожая посевы. Когда в XIX веке в Сайгоне начали возводить кафедральный собор, во время строительства были обнаружены орудия труда, обработанные человеком еще во времена неолита. Сейчас ученым доподлинно известно, что до нашей эры эту область населяли кхмеры, жители современной Камбоджи. Жили здесь и народы индонезийской группы. В средние века сюда пришли китайцы, спасавшиеся от кровопролитных войн на своей земле. Из-за сложного этнического состава населения Сайгона ученым до сих пор не удается установить происхождение названия города, так как никто не берется с полной уверенностью сказать, в каком языке таятся его корни – вьетнамском, кхмерском или китайском. В 1998 году Сайгон отметил свой 300-летний юбилей, но отсчитывали его не от даты основания первого на этом месте поселения, она неизвестна, и не от времени первого письменного упоминания о городе. В аналах истории он упоминается уже с 1674 года, а от 1698 года. В этом году генерал Нгуен Хиукань, назначенный правителем земель, которые вьетнамцы занимали в дельте реки Меконг, создал здесь префектуру Зядинь, где и расположились все управленческие учреждения. Почти целое столетие после этого город ничем особенным во вьетнамском государстве не выделялся, так как столицей страны оставался Ханой. Свой след в истории Сайгон оставил в годы крестьянского восстания братьев Тейшонов 1772-1802, когда префектура Зядинь в этом конфликте выступила на стороне династии Нгуенов. Отсюда последний ее представитель, собрав помещичьи дружины, пошел подавлять восстание своих подданных и победил их, а потом стал правителем всего Вьетнама и основал последний императорский дом в стране. В годы этой войны Сайгон несколько раз переходил из рук в руки, разрушался и вновь восстанавливался. Вьетнамские историки отдают должное и братьям Тейшонам, которые расширили Сайгонский порт, и Нгуэнам, построившим по французским чертежам городскую цитадель. Французы захватили Сайгон в 1859 году, а через 3 года был подписан Вьетнамо-французский договор, по которому префектура Зядинь и еще 2 провинции становились собственностью Франции. Французам Сайгон очень понравился природными богатствами, обилием фруктов, мастерством его искусных ремесленников, в частности резчиков по дереву, а также красотой и веселостью нрава местных жителей. Однако сами сайгонцы с первого дня колониальной экспансии не прекращали против захватчиков борьбы, которая приобретала различные формы. Когда французы захватили Сайгон, большинство жителей бежали из города и вступили в отряды сопротивления. Французы много изменили в облике Сайгона. Для них это был не только главный центр их владений в Индокитае. Они хотели сделать его маленьким Парижем, жемчужиной Востока. уже адмирал Бонар, первый губернатор Сайгона, начал застраивать город в стиле так называемой европейско-колониальной архитектуры. В городе стали прокладываться новые прямые бульвары с ровными рядами деревьев, для чего даже были засыпаны некоторые каналы. В 1866 году в Сайгоне появилось 50 фонарных столбов, и главные улицы города, а их было тогда около 20, осветились огнями.